Глава 38. Девушка-воин. На какое-то время ведьмаки ошеломленно застыли, уставившись на ножи в своих руках. Первым опомнился Малдир. «Это как понимать? Это что же? Да она ведь...» В замешательстве посмотрел на Кирана. «Это неправильно! Их надо вернуть!» И более не раздумывая, бросился догонять сумасшедшую девчонку, которая мало того, что спустила целое состояние на эти ножи, так еще и просто подарила их первым встречным. Ну ладно, не первым встречным, знакомым, но все равно так нельзя. «Малдир, стой!» Киран бросился догонять друга. Он очень отчетливо представлял то разочарование, которое испытает девушка, если они сейчас догонят ее и вернут ножи. «Остановись! Мы ее этим только обидим!» Варя влетела в гостиницу и, сломя голову, помчалась по лестнице. Но когда она услышала, как за спиной открылась дверь, и ее сердито окликнули по имени, поскакала через две ступеньки. Она была уверена, что эти двое обязательно попытаются вернуть ей ножи. Ворвалась к себе в комнату, задвинула засов и спиной подперла дверь, тихо засмеялась. Сердце колотилось как бешеное, а дыхание сбилось от быстрого бега с препятствиями, но она чувствовала себя невообразимо счастливой. Киран догнал Малдира у самой двери комнаты девушки. Тот как раз поднял над головой сжатую в кулак руку и готов был постучать. Киран обхватил его поперек туловища и потащил от двери. «Пусти!» — возмутился ведьмак, безуспешно пытаясь вырваться. — Их нужно вернуть! — Да не шуми ты! — Киран развернул друга лицом к своей комнате и ногой открыл дверь. — Пойдем, я тебе кое-что скажу. А потом, если у тебя еще останется желание вернуть ей подарок, я не буду тебя останавливать. Варя услышала какую-то возню в коридоре, прислушалась. Создавалось ощущение, что там кто-то с кем-то борется. Громко хлопнула соседняя дверь, заставляя девушку вздрогнуть и отпрянуть от своей. И тут же наступила тишина. «Фух, пронесло!» Варя довольно закружилась по комнате. Из открытого окна послышался шум. Она осторожно выглянула. Во двор въезжал вооруженный отряд. Их было всего человек 10, но то, как они выглядели, внушало невольное уважение. Варя пожала плечами и, тут же потеряв всякий интерес к незнакомцам, направилась к кровати. Стащила сапоги и забралась под одеяло. Нет, она не собиралась спать, но сама не заметила, как заснула. Ее разбудил настойчивый стук в дверь. Она открыла глаза и села. В комнате стоял полумрак. «Вот это я продрыхла!» Бросила взгляд на окно, так и есть, уже почти вечер. «Это я, Ленира!» Послышалась из-за двери. «Откройте, пожалуйста! Ройк пошел переговорить с Гладиусом, а я принесла ваши вещи. Со мной Лана!» Варя босиком прошлепала по деревянному полу и распахнула дверь. Ей в объятия тут же бросилась девочка и заплакала. «Мне пришлось ей сказать, что мы остаемся и не едем в долину волшебниц. Она всю дорогу бежала впереди. Мы едва поспевали за ней». Ленира сочувственно посмотрела на дочь, прошла к кровати и положила вещи. «Ройк будет ждать нас во дворе, чтобы тоже попрощаться». «Ну-ну, милая!» Варя опустилась на одно колено перед девочкой и заглянула ей в лицо. «Не плачь, пожалуйста, иначе я сейчас тоже разревусь, а это будет просто ужас, потому что я отношусь к тем людям, которым строго-настрого запрещено плакать. А знаешь почему?» Лана покачала головой. «У меня распухает нос, а глазки становятся малюсенькие-малюсенькие, и вся я покрываюсь красными пятнами. В общем, неописуемая красавица». Лана теперь смеялась сквозь слезы, а у Лениры подозрительно тряслись плечи. «Не веришь?» — спросила Варя, обнимая ребенка. «Тогда я тут немного рядом с тобой поплачу, но тогда уже не буду примерять этот замечательный наряд. Какой из меня воин с таким носом?» «Не надо, не буду больше». Лана вытерла слезы со щек и громко шмыгнула носом. «Хочу посмотреть на тебя». «А как я хочу все это на себя скорее надеть?» Варя бросилась к кровати и удивленно ахнула. Вещей было намного больше, чем она заказывала. Там лежали красивые сорочки разных фасонов и цветов. Она насчитала их 5. «Ленира, я это не заказывала». «Это мой подарок тебе». Женщина улыбалась, но видно было, что и ей расставание дается тяжело. «Не ходить же тебе в одной сорочке». Ее голос предательски дрогнул. Лана тут же подошла к матери и взяла ее за руку. «Какой цвет выберешь?» «Изумрудный». Варя взяла тончайшую сорочку с отделанными кружевами манжетами и картук. Отошла в угол, а гости скромно повернулись к ней спиной. Одевшись и натянув на себя высокие сапоги, с сомнением тихо произнесла: «Кажется, все правильно». Ленира обернулась и заулыбалась, а Лана захлопала в ладошки. «Осталось только надеть защиту на грудь, давай я тебе помогу». Женщина подхватила нагрудник, обшитый мелкими пластинками. «Вот так хорошо будет», — сказала она, затягивая ремешки, чтобы подогнать нагрудник по фигуре. «Кстати, для тебя кожевенник ремень сделал. Под оружие со специальной петелькой», — пожала плечами. «Увы, я не разбираюсь в их мудреных словах». «Он тоже с нами пришел. Сказал, что должен лично убедиться, что все вещи на тебя сели как надо». Варя вдруг занервничала, вспоминая слова Ройга. «Если ты ходишь с оружием, то должен носить его с достоинством. Не прощает у нас ни бахвальства, ни трусости». «А где моя шпага?» – дрожащим от волнения голосом спросила она. «Во дворе ждет», – Ленира засмеялась. «С глаз Тадуй тоже решил прийти. Они с Юрашем по-стариковски уселись на бревнышке и дожидаются твоего появления. Все». Женщина отошла и придирчивым взглядом осмотрела девушку. Тонкая талия, высокая грудь, которую облегал искусно подогнанный нагрудник, закрытые плечи и изящные кисти, прикрытые широкими манжетами. «Восхитительно! Осталась последняя, доченька!» Лана тут же вытащила щетку из кармана. Девушка послушно присела на стул. Когда ее волосы тщательно заплели в замысловатую косу, Варя поднялась и неуверенно посмотрела на своих гостей. Мать с дочерью молчали, ошеломленно уставившись на нее. «Ну как?» — шепотом спросила Варя, разводя руки в стороны. «Женщина-воин!» — восхищенно произнесла Ленира, утирая слезы, проступившие на глазах. «Волшебница в доспехах воина!» — четко, не спотыкаясь ни на одном слове, произнесла Лана. При этом ее глаза как-то странно мерцали. Или это всего лишь так казалось в вечерних сумерках? «Пойдем за твоей шпагой», — твердо произнесла Ленира, беря волшебницу под локоть. На первом этаже было очень шумно и царил полумрак, хотя на улице еще не было темно. Двое мальчишек, хозяйские сыновья, шустро зажигали светильники по залу, а между столами сновали девушки, расставляя кушанье для гостей. Сегодня, как никогда, гостиница была переполнена, и сейчас все постояльцы спустились, чтобы поужинать перед сном. Пришлось с кухни принести еще 2 дополнительных стола. «Мне повторить!» Малдир отдал пустую тарелку пухленькой рыжухе, которая весь вечер многообещающе улыбалась ему. Ведьмак проводил томным взором шуструю прислужницу, и вдруг... Его взгляд привлекла девушка, которая спускалась по лестнице. «Кто это?» — с придыханием спросил он, указывая пальцем на прекрасную воительницу. Киран сидел спиной к лестнице. Он как раз подносил чашку к губам, когда заметил, с каким выражением лица сидит его друг. Оглянулся и увидел Варвару. Уж он-то не мог ее не узнать. Подавился и закашлялся. В зале наступила внезапная тишина. Никто не мог отвести взгляда от необычной гости. Некоторые мужчины даже поднимались из-за столов, чтобы лучше рассмотреть ее. Первым среди эльфов девушку увидел Салнатель. Он и привлек внимание принца к незнакомке, не признав в ней сразу паломницу из обоза. Таниэль бросил равнодушный взгляд на лестницу, но когда понял, кто перед ним, поднялся со своего места и застыл каменным изваянием, провожая восхищенным взором это чудо. Девушка о чем-то оживленно болтала с женщиной и девочкой, идущими рядом. Видно было, что они куда-то спешили. Вот она взяла девчушку за руку и вышла из зала, не замечая, какой наделала переполох среди гостей постоялого двора, одним лишь своим появлением. И как только за ними закрылась дверь, все бросились к окнам. Малдир с Кираном не были исключением. Умнее всех оказался принц. Он со своими друзьями сразу же последовал на улицу. Все три мастера поднялись с бревна и наблюдали за приближением к ним прекрасной воительницы. Кожевенник так растрогался, что обхватил гнома за плечи, да так и застыл. А с глаз Тадуй пребывал в таком изумлении, что не заметил чужой руки на своем плече. Ройг же смотрел на свою благодетельницу и улыбался. «Спасибо вам, мои дорогие!» Варя развела руки в стороны и покрутилась перед мужчинами. Мелкие пластинки на ее нагруднике тут же вспыхнули искорками. «Вы такую работу проделали для меня!» Таниэль как раз вышел на улицу, когда девушка кружилась перед мужчинами. За ним следом, толкаясь и переругиваясь, во двор вывалились все наемники и часть гостей, в том числе и ведьмаки. «Ройк, а ну-ка подай нашей воительнице ее оружие!» опомнился, наконец, с глаз Тадуй, стряхивая руку кожевника с плеча. Варя с восхищением приняла шпагу и какое-то время изучала ее. Оружие было идеальным. Коснулась пальцами символа на черном лезвии и заулыбалась. «Стрекоза!» — тихо произнесла она, поднимая благодарный взгляд на Ройга и с глаз Тадуя. «Стрекоза, стрекоза! Что нарисовала, то и получай!» Довольно улыбаясь, ответил гном. И вытащил из ножен свой небольшой меч. «А теперь доказывай, что достойно носить это оружие!» Заметив удивленный взгляд девушки, объяснил. «Я помню, как ты говорила, мол, главное сделайте, а я вам покажу, смогу я с таким оружием обращаться или нет!» Рубанул по воздуху мечом. Сейчас с глаз Тадуй совершенно не был похож на ворчливого кузнеца. Перед всеми стоял грозный воин горного народа. «Я вызываю тебя на бой!» Во дворе поднялся возмущенный гул. Все знали, против гнома выстоит не всякий мужчина, а тут какая-то девчонка, пигалица. «Что только что сказал гном?» переспросил Малдир, не расслышав последней фразы. «Он вызвал на поединок нашу Варю», — спокойно ответил Киран, но в его голосе прозвучало беспокойство. «Да он что, совсем с ума сошел?» Малдир ринулся спасать девушку. «Подожди», — остановил его Киран. «Давай посмотрим. Вмешаться мы с тобой всегда успеем». Варя счастливо рассмеялась, взмахнула шпагой, сделала несколько выпадов и встала в стойку. «Я принимаю ваш вызов». Сгластадуй не собирался биться с ней в полную силу. Ему лишь хотелось понять, насколько волшебница может держать удар и постоять за себя. Размял шею, отвел плечи назад и пошел пружинистым шагом сначала в одну сторону, пристально глядя на девушку, лихо крутанул мечом, вспоминая его приятную тяжесть, одобрительно улыбнулся в свою косматую бороду. А молодец, девчонка, владеет своими эмоциями. Варя внимательно наблюдала за своим соперником. Улыбка сошла с ее лица, взгляд сделался спокойным. Мужчина развернулся и пошел в другую сторону. Девушка чуть поменяла положение ног, выставляя лезвие вперед. Она знала, что именно сейчас последует атака. Увидела это по глазам соперника. Так и случилось. Когда два клинка встретились, во дворе не осталось ни одного зрителя, кто бы не вздрогнул от неожиданности. Такое бывает лишь тогда, когда встречаются два клинка, сделанные из черного железа. Ни искр, ни лязга, а яркая вспышка и чистый звон. Сгластадуй наносил удар за ударом, тесня девушку своей силой, мощью и выверенными точными ударами. А она улыбалась и отходила, внимательно наблюдая за движениями мастера. Теперь она поняла о его тактике все. Но почти все. Ее противник действовал очень умно, но беспечно пренебрегал своей защитой. «Моя очередь!» Варя встретила удар шпагой, погасила его силу, чуть опуская свое лезвие и давая съехать мечу гнома вниз. Сделала обманный выпад. Тут же проскользнула под его руку, поменяла положение и нанесла первый укол. Нет, она не хотела ранить его, лишь показывала, где ее противник непростительно открылся. «Плечо!» Очень спокойно, почти равнодушно произнесла она. «Рука!» Она словно танцевала, изящно кружась вокруг своего соперника. «Нога!» Явная угроза жалящего металлического лезвия, касающегося раз за разом гнома, заставила его, наконец, перейти к защите. Теперь он встречал, отклонял, отбивал тонкий юркий клинок девушки и уже не помышлял о новой атаке. «Ёшкин кот!» — в безмерном удивлении произнес Малдир, стоя с открытым ртом с момента, как начался поединок. «Ты когда-нибудь такое видел?» — тихо спросил он, непонятно к кому обращаясь. «Да, я видел», — восхищенно произнес Киран. На улице вечерело и становилось слишком темно. «Поможешь?» «Разнять?» – поинтересовался Малдир, бросаясь за другом. «Да нет же!» – Киран прикрыл глаза, и через мгновение с его ладони сорвался огненный шар и завис над дерущимися. «Понял!» – Малдир тут же подхватил его идею. Никто и никогда прежде не видел зрелища прекраснее. Два ведьмака, стоя друг напротив друга, по очереди запускали огненные шары в небо. Они зависали над головами зрителей, освещая все вокруг, и в этом магическом свете мелкие пластинки на одежде Вари искрились и переливались, и всем уже казалось, что вовсе и не девушка из плоти и крови кружит в центре двора, а волшебное существо, непонятно как попавшее сюда. «Этот мир соскучился по тебе», — тихо прошептала Лана, завороженно наблюдая за великой волшебницей. «Что ты сказала?» — переспросила ее мать. Девочка посмотрела на нее сияющими глазами, хотела объяснить, но вдруг что-то увидела за ее спиной и тут же изменилась в лице. «Что там?» — Ленира обернулась, высматривая того, кто напугал ее дочь, но ничего не увидела. «Что случилось? Кого ты увидела?» Лана принялась говорить на привычном ей языке жестов. «Ты не ошибаешься?» — тихо спросила Ленира, снова оглядываясь и на этот раз находя тех, о ком шла речь. Девочка решительно затрясла головой. «А почему Варе нужно срочно уйти отсюда? Они ей что, как-то угрожают?» «Не сейчас», — произнесла Лана. «Но они ее увидели, плохо, и они пока не знают». «Да кто они?» «Охотники». Ленира еще раз незаметно взглянула на незнакомцев. Они стояли немного в стороне и внимательно наблюдали за поединком. 9 безликих воинов, каждого из которых вполне можно было спутать с любым другим из этого странного отряда. Охотники были самыми лучшими ищейками свободных земель 5 королевств. О них говорили так: «Если ищейки встали на твой след, они непременно найдут тебя». И никто им не был указ, ни колдуны, ни волшебницы, ни высокие представители иных рас. Такой же закрытый клан, как у ведьмаков, в который будущих воинов отбирали еще во младенчестве, подчинялся одному единственному закону – закону охоты. Тем временем бой завершился, зрители стали понемногу расходиться. Ведьмаки погасили оставшиеся огненные светильники. Варя, пребывая в полнейшем восторге от оружия и самого поединка, в безотчетном порыве обняла гнома и поцеловала в щеку. Тут же смущенно отпрянула и принялась поправлять на нем одежду. «Извините, случайно вышло». «Ах ты ж!» С глаз Тадуй хотел как-то покрепче обозвать хулиганистую девчонку, но неожиданно для себя самого произнес: «Стрекоза!» Но видно было, что ему такое внимание приятно. «Ну что скажу?» Его голос прозвучал подозрительно скрипуче. Кузнец прочистил горло. «Лихо ты управляешься со своей тыкалкой!» Его лицо вдруг сделалось серьезным. «Ты же понимаешь, что я с тобой всего лишь в полсилы бился?» «А то ж!» Варя не могла заставить себя перестать улыбаться. «Конечно, понимаю. Поэтому будь всегда внимательной и осторожной». «Буду», — пообещала Варя, подходя ближе и тихо поинтересовалась. «Сколько я вам должна за это прекрасное оружие?» Днем она расплатилась только с кожевенником и купила 2 ножа, а кузнецы отказывались брать плату за свою работу. «Ты уже расплатилась», — вместо гнома ей ответил Ройк. «Нет-нет, вы забыли, я ничего не отдавала за оружие». Но мужчины засобирались уходить. Ройк обнял жену за плечи и, подойдя к Варе, тихо произнес: «Я желаю тебе легкой дороги. Пусть у тебя все получится». Мужчина грустно улыбнулся. «Может, когда-нибудь и свидимся. Спасибо тебе за все». «Но как же? Так ведь нельзя!» Девушка никак не могла смириться с происходящим. Лана дотронулась до ее руки. Варя наклонилась. Девочка тут же обняла ее за шею и долгое время не отпускала. А потом произнесла всего 2 слова: «Здесь охотники».